По дороге ехала М-ка в сопровождении броневика с пушкой в маленькой башенке. Вот они пропустили колонну грузовиков и спустились на проселочную дорогу, где, объехав группу бойцов, остановились у разбитого немецкого самолета, который с моего места наблюдения выглядел грудой мусора. Первый мой сбитый все-таки сумел посадить машину, хоть и врезался в земляной бугор. Как ни странно, немец был жив. Я видел, что другая группа из работников-копателей вытащила его из кабины и активно мутузила, пока его не отбил взвод бойцов, которые охраняли его, пока не приехало вызванное начальство, допустив к нему только врачей. Последний, четвертый, судя по тому, как от обломков самолета расходились люди, был мертв. Из машины вышел генерал и подошел к лежавшему на траве немецкому пилоту. О чем они, используя переводчика, говорили, я, конечно, не слышал, все-таки с полкилометра до них, но понять оказалось нетрудно. Судя по тому, как вел себя генерал, пилот оказался немалой шишкой. Засуетились бойцы и грузя раненого в подъехавший санитарный автобус, и на двух полуторках поехали в сопровождении. «Да кто же это такой?» – подумал я задачно. В это время к генералу подошел какой-то командир и что-то ему сказал, подавая бинокль и при этом тыча пальцем в мою сторону. Заметив, что генерал смотрит на меня, я замахал рукой, судорожно держась второй за верхушку дуба и стараясь сильно не шевелиться. Ветка, на которой я сидел, и так потрескивала и похрустывала. Ветер, нечувствительный внизу, заметно качал верхушку, отчего амплитуда моих колебаний кружила голову. «Вас не укачивает?» «Нет? Да что вы говорите. А попробуйте посидеть на верхушке 16-метрового дерева в течение часа. Посмотрим, что с вами будет». «А еще есть?» — отвлекла меня от наблюдения самая противная баба из присутствующих. «Есть. Да я еще не начинал», — ответил я и продолжил травить им похабные анекдоты. «Месть мелкая, нечего было меня на дерево загонять, но приятная». Жена спрашивает мужа, «Что ты мне подаришь на день рождения?» «Я тебе изнасилую. А сей не дамся. Ну и ходи тогда, как дура, без подарка». Слышали меня хорошо, я говорил достаточно громко, так что под деревом собрался кружок любителей анекдотов. Те, кто краснел и слушал, стояли левее. Те, кто не краснел, но ржал, как ненормальный, правее. Те, кто слушать не мог, уже разбежались. «А еще?» — жадно спросила та же баба. Честно говоря, запас уже кончался, да и горло пересохло. «А то», — ответил я, глядя, как М-ка переехала мост и, свернув с дороги, направляется к нам. Решила хозяйка переложить печку, наняла мужика. Пришел печник, натаскал кирпичей, глины, кладет печку. Женщина ему поплакалась. «С мужем развожусь, храпит сволочь, так что стекла дребезжат. В Москву возила, академикам показывал, денег кучу извела, все одно храпит». «А спит как?» — спрашивает печник. «На спине, как все», — отвечает женщина. «Как захрапит, раздвинем ноги», — советует мужик. На следующий день приходит печник доделать работу и встречает его накрытый стол и нарядная хозяйка. «За что, хозяйка?» «Помог твой совет, перестал мой мужик храпеть, как отрезало. Только скажи, как ты, простой печник, сумел сообразить то, до чего академики не додумались?» «Так кто академики?» — отвечает печник. «А мы запросто рассуждаем по печному. Ноги раздвинешь, яйца упадут и задницу закроют. Тяги нет и храпа нет». Генерал вышел из машины под многоголосый хохот, который расходился волнами по мере пересказа. С недоумением оглядевшись, он направился к единственному в поле дереву. Люди с интересом наблюдали за ним. Военных среди толпы не было, так что никакого чинопочитания не наблюдалось. Ну, приехал генерал, ну и пусть, лучше давайте еще послушаем. Однако генерал им этого не позволил. Его адъютант, который шествовал с правого бока от своего командира, задрал голову, придерживая явно шитую на заказ фуражку, и крикнул. «Кто такой?» Вопрос был задан на русском, уже хорошо. «Лейтенант Суворов, 12-й ИАП, проводил разведку переднего края согласно приказу штаба фронта. При возвращении встретился с парой мессеров, в результате скоротечного боя сбил обоих. После чего на меня напала вторая пара, которых я также сбил, но и сам был вынужден идти на вынужденную посадку из-за сильного повреждения самолета». Слышали мы друг друга прекрасно, поэтому разговаривали, особо не повышая голоса. «Суворов, так вы тот самый летчик, что 20 немецких самолетов сбил?» — спросил та же говорливая баба, прерывая старшего лейтенанта на моменте очередного задавания вопроса. «Ну да, это я». Говорить свою фамилию мне категорически не хотелось, но пришлось. «Это вы летали на мессершмитте?» — продолжал спрашивать адъютант. «Я. Трофей добыли, вот на нем и вылетел». «Понятно. Будет лучше, если вы слезете с дерева, и мы продолжим разговор», — сказал адъютант после того, как генерал ему что-то тихо сказал. «Не слезу. Вот та тетка в белом платке обещала мне камнем по голове приголубить. Та, что лопату в руках держит, по хребту. А вон та, которая за стариком прячется, грудастенькая такая, обещала изнасиловать. Я, конечно, не против, но народу много, да и советами замучают». «Лейтенант, немедленно спуститься», — рявкнул генерал лично. «Есть», — ответил я и стал осторожно спускаться. «Товарищ генерал-майор, ваш приказ выполнен. Я спустился», — козырнул я, встав перед генералом. «Ну, здравствуй, герой», — внезапно улыбнувшись, протянул генерал мне руку. Весь путь до полка я мысленно охреневал от той новости, что узнал генерала Бакунина. Выживший пилот немецкого истребителя оказался ни много ни мало, а самим группенфюрером СС Райнхардом Тристаном Ойген Хайдрихом, более известным в мое время как Гейдрих, известный государственный политический деятель нацистской Германии. Причем живой. Сломанная нога, кисть руки и выбитые сердитыми русскими бабами зубы не в счет при такой аварии. Вообще странно, что он выжил с такой посадкой. Машина очередной раз качнулась, выведя меня из раздумий над извечной проблемой русских, то есть о плохом дорожном покрытии, и, ревя мотором, продолжил движение. Водитель генерала, который по приказу своего шефа вез меня в расположение, ругнулся. Впереди был затор, и не похоже, что от налета авиации. «Сейчас по обочине объедем, товарищ лейтенант», — прогудел он, и, давя на клаксон, стал обгонять стоявшие машины повозки. Причину пробки мы выяснили через несколько сотен метров. Оказалось, там перегородили дорогу бойцы с зелеными фуражками. «Похоже, ловят кого-то, товарищ лейтенант». «Наверное. Придется подождать». «Похоже, так и получится, хотя я рассчитывал попасть в часть до темноты, но, видимо, не успеем». Наше предположение не подтвердилось, дорогу открыли через полчаса. М-ка рванула вперед, и пыль столбом поднималась за нами. Причину задержки мы выяснили через полкилометра. На дороге в хаотичном порядке стояли несколько машин, три из них еще дымились. «Не авиация работала», — пробормотал я, пока мы проезжали разбитую колонну, в которой копошились около десятка человек, стаскивая остовы машин с помощью ЗИСа на обочину. «А кто?» — спросил водитель. «Диверсанты, скорее всего. Видел там две легковушки и штабной автобус?» «Видел. Именно по ним и били больше всего, так что это точно работа немцев». Как я и опасался, засветло мы не успели, так что, проехав до стоянки автомобилей, водитель высадил там меня и стал устраиваться в эмке, собираясь спать. В штабе находились дежурный и хмурый майор Смолин, который что-то записывал в боевой журнал. «А, герой, слез уже с дерева», — были его первые слова. «Слез. Вот, товарищ майор, справка о сбитых, подписанная генерал-майором Бакуниным, а также подтверждение, что сбитый пилот одного из истребителей оказался...» «Группенфюрером Гейдрихом. В курсе уже. Есть хочешь?» — усталым голосом спросил наш штаба. Что-то было не так. Предчувствуя неприятной новости, я спросил. «Кто?» Смолин рассказывал тяжело, как будто огромная тяжесть на груди не давала ему вздохнуть и говорить в полную силу. Через пару часов после моего отлета, когда я уже сидел на дереве и смешил народ, на аэродром был совершен налет. Одной бомбой. Всех разом. Сомина опознали по часам, Карпова по золотому зубу. От остальных только фрагменты тел. Нет больше твоей группы, Сева. Нет. Эта новость, как удар пыльным мешком, ошарашила меня. Нет моих ребят, которых я учил всему, что знал, не жалея сил своих, передавая свой и чужой опыт. Иди отдыхай. Никитин приказал перевести тебя обратно в первую эскадрилью. Ты пока числишься за нами, но думаю, что это ненадолго. Так что готовься, на днях тебя переведут обратно в полк запашного. Ясно, товарищ майор. Разрешите идти? Идите. Новость была действительно шокирующей, я не обратил внимания даже на то, что у Смолина две шпалы. Это означало, что приказ о присвоении новых званий уже пришел в полк. Ребята из первой эскадрильи встретили меня молча. «Будешь?» — спросил Камэск, тряхнув зеленоватой бутылкой с мутным содержимым. «Не нужно быть прорицателем, чтобы понять, что там самогон». «Я не пью, вы же знаете». Горло подкатил комок и в глазах запершило. Холодная, дурно пахнущая жидкость камнем ухнула в желудок. «Закуси». Протянул мне капитан кусок хлеба с тушенкой. Механически жуя, я тупо смотрел на бревенчатую стену землянки. «Мы тебе, Сев, тут постелили, ложись. Утро и вечер мудренее», — сказал штурман эскадрильи старший лейтенант Ольхов. Я направился к лежанке, но заметил блеск гитарных струн. «Вань, я возьму?» — спросил старшину Гатина. «Конечно. Чего спрашиваешь?» — ответил он мне. Скинув сапоги, я лег на свою полку, покрытую матрасом и простыней, и на миг, прижав к груди гитару, сделал перебор. «Я сегодня до зари встану, по широкому пройдусь полю. Что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым, для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим «я вернусь, мама». А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо идущей войны». После «за того парня» я спел «он не вернулся из боя». Огромное небо. По щекам текли слезы, но я не обращал на них внимания. Туман, туман, слепая пелена, и всего в двух шагах за туманами война. И гремят бои без нас, но за нами нет вины. Мы к земле прикованы туманом. воздушные рабочие войны. Туман, туман, на прошлом, на былом, далеко, далеко за туманами наш дом. А в землянке фронтовой нам про детство снятся сны. Видно, все мы рано повзрослели. Воздушные рабочие войны. Туман, туман, окутал землю вновь. Далеко-далеко за туманами любовь. Долго нас с невестом ждать с чужедальней стороны. Мы не все вернемся из полета. Воздушные рабочие войны. Чьи-то руки легли на мои пальцы, прерывая песню. «Хватит, Сева, их уже не вернешь», — тихо сказал Никитин, забирая у меня гитару. Я услышал, как тренькнули струны, когда он ее передал кому-то. «Извините, товарищ подполковник, что-то меня...» Стараясь не дышать на него, сказал я сонным голосом, как веки вдруг сомкнулись, и я провалился в темноту спасительного сна. Холмики могил ровными рядами высились на опушке. Поправив фанерный памятник со звездой наверху, где была фамилия Карпова, я сделал шаг назад и приобнял Марину. Я с ним даже подружиться успел. 10 дней как знаком, а тут, — тихо сказал я. Даже памяти не осталось. Мы как-то хотели сделать общий снимок, но руки так и не дошли. Сейчас я об этом очень жалел. «Давай провожу тебя. Мне к моему ястребку надо, так что нам по пути», — сказал я Марине. Шли мы, не оборачиваясь. Я хотел помнить их живыми, а не свежей, осыпавшейся землей. Труд хорошо лечит от тяжелых мыслей, а очень тяжелый труд вообще выбивает их из головы. Это хорошо знали и мои командиры, потому-то и загрузили меня работой так, что я только крякнул, выслушав приказ утром следующего дня. За день мы успели смотаться к соседям, обговорив с ними совместный вылет, назначенный на вечернее время. Цель была железнодорожной станции с сильным зенитным прикрытием, так что соседи должны были подавить зенитки, чтобы полк Никитина мог спокойно летать. После был занят проработкой вылета с поминутным планом. На краткий миг после столовой забежал к Семёнычу. Лаг был уже наполовину собран, сейчас механики возились с правым крылом, состыковывая его с корпусом. Снятый мотор, масляно сверкая цилиндрами, лежал на самодельном верстаке. Поболтав с ними, снова отправился в штаб. Нужно было помочь Смольну, но меня перехватили. «Садись», — кивнув на табурет, сказал Никифоров, как только я спустился в землянку. Посмотрев на стопку бумаг и вскрытый пакет с надписью «Совершенно секретно», лежавший на столе, я почесал шею и присел, вопросительно посмотрев на особиста. «На, читай», — сказал он, толкнув в моем направлении несколько листов из стопки. Подойдя к оконному проему, он достал пачку Казбека и, выбив папиросу, принялся разминать ее, изредка бросая на меня взгляды. Через некоторое время он закурил и, выпустив дым наружу, спросил. «Ну, что ты думаешь?» К этому времени я успел быстро пробежаться по тексту, читая присланные показания Гейдриха, и сейчас просто просматривал заинтересовавшие меня моменты. «Так это все из-за меня? То, что парни погибли?» «Не о том думаешь. Прочти еще раз, более внимательно», — снова выпустив наружу папиросный дым, сказал Никифоров. «Подождите, вот этот момент в допросе. Меня объявили врагом Германии? Странно, вы не находите? Мы и так враги». «Это скорее политический аспект. Ты стал первым личным врагом Германии». Потушив бычок о свежеошкуренное бревно стены и бросив его в ведро в углу, особист вернулся на свое место. Потянувшись, отчего стул скрипнул, положил руки на стол и, чуть наклонившись вперед, сказал. «Ты понял, почему он охотился на тебя?» «Понять нетрудно. Я уже на слуху, особенно среди населения СССР и шишек Германии, так что если бы он меня сбил, то это была бы мощная политическая платформа для дальнейшего роста по карьерной лестнице». Сказав это, я осекся. Для простого мальчишки-иммигранта произнесенные слова были просто запредельными. Очнулся я от дроби. Пальцы правой руки Никифорова двигались, как будто он играл на баяне. Посмотрев на политрука, увидел, что он чем-то доволен. Почти мгновенно его лицо снова стало бесстрастным. На несколько секунд в комнате повисло молчание. Никифоров думал о чем-то своем, а я снова вдумчиво читал протокол допроса Гейдриха. Он особо не молчал. После того, как его осмотрели врачи и разрешили посещение, к нему немедленно направились следователи. Группенфюрер был зол на несчастный случай, из-за которого он оказался в руках русских, но при этом вел себя, как будто находится не в плену, а у своих подчиненных. После нескольких мягких попыток разговорить его, следователям было запрещено вести допрос в жестком режиме, они все-таки смогли добиться своего. Оказывается, меня расшифровали немецкие слухачи. Быстрый обмен сообщений выясняет, что в районе ложного прорыва их войск летает неизвестный чей мессершмитт, который не отзывается на сигналы по радиосвязи, при этом передача данных на русском продолжается. Один из слухачей опознал мой голос, в результате к вылету стала готовиться группа перехвата из 8 мессеров. А в это время Гейдрих с парой опытных экспертов был в ознакомительном полете, попутно тренируясь на всякой мелочи. Он перевелся с Украины сразу же, как только поступило сообщение о налете на их аэродром, и о том, что я в этом участвовал. Мостик был замечен еще по пути в ближний тыл русских, а теперь Гейдрих подкрадывался к нему на малой высоте и, разогнавшись до максимальной скорости, выполняет перед атакой небольшую горку и начинает атаку с пологого пикирования. Именно в этот момент его замечаю я. Пара прикрытия, которая тоже прозевала мой приход, бросается в атаку, прекрасно понимая, что с ними сделают на аэродроме, когда не вернутся без своего подопечного. Думаю, тем, что я сбил их, я оказал им немалую услугу. На аэродром была отправлена группа бомбардировщиков с сильным истребительным прикрытием, а к месту боя направилась восьмерка асов. Гейдрих знал об этом, получил сообщение по радио от командира эскадры, но не поберегся, и что случилось, то случилось. Прочитал? Да, судя по всему, асы не успели. Хотя я видел, как в стороне крутились какие-то самолеты, но кто это был, не знал. Теперь все понятно. Кивнул я, возвращая тщательно изученные тексты. Никифоров убрал их в папку и, задумчиво посмотрев на меня, спросил. «Помнишь, ты спрашивал про бойцов, что вытащил из плена?» «Вышли?» — спросил я с надеждой. «Вышли. Вчера еще на рассвете. Через немецкие опорные пункты прорвались с остатками одной из дивизий. Мало того, они еще и технику вывели целой». «Все вышли?» «Фельдмана не было. Твои сомнения в нем не были лишены основания». «Все-таки на немцев работал?» — Никифоров поморщился. «Да нет. Просто обычный проворовавшийся алкаш. Его еще 28-го взяли, сидел на гауптвахте в Минской комендатуре. За 3 дня до полного окружения в здание гауптвахты попала бомба. Кто выжил, успел разбежаться. Среди погибших Фельдман не обнаружено. Так-то». «Он был в форме медика», — вздохнул я. «Это верно. Служил он в окружном госпитале, выполняя административные функции». «Понятно. Как ребята?» «Насколько я знаю, вышли все, только один был ранен при прорыве. Красноармеец». «Камов?» «Точно, Камов», — ответил особист, удивленно глянув на меня. «Почему-то это меня не удивляет», — вздохнул я. «Через полчаса у тебя встреча с 2 корреспондентами, расскажешь про свой вылет. Командование решило осветить этот вылет, все-таки не часто сбивают такие фигуры, которые потом еще попадают в плен». «Про дерево тоже?» — спросил я с кривой улыбкой. «А вот про это не надо, не будем портить репутацию знаменитого аса, которого простые бабы на дерево загнали». «А что мне было делать? Не отстреливаться же. Если бы я не убежал, меня бы там на куски порвали. Те еще бой бабы». «Да нет, ты все правильно сделал, но репутацию все-таки надо соблюдать и защищать». «Понятно. Товарищ политрук, я вот о чем подумал. А почему немцы так точно отбомбились?» «Сообразил все-таки. Попадание в землянку группы — случайность. Трагическая, но случайность. Они всю опушку бомбили, а вот то, что они знали, где находятся жилые землянки... Заметь, что ни на стоянке самолетов, ни на хозчасти ни одной бомбы не упало. Сыпали только в жилые места». «Навели? Авианаводчик?» «Более чем уверен. Сейчас пополнение в обоих полках проверяем. К нам за последние дни более 40 человек прибыло. Будь осторожен, возможно физическое нападение. Все-таки ты не только взбесил Люфтваффе, но и щелкнул по носу немецких диверсантов». «Хорошо, я понял. Товарищ политрук, а можно сказать Никитину, что я в порядке и можно меня не загружать работой? Я трезвомыслящий человек, и вчерашнее было вызвано спиртным на голодный желудок. Парни погибли, но нужно жить дальше. Я всегда буду помнить их, но это не значит, что в ущерб службе». «Хорошо, я поговорю. Можешь идти». Видимо, Никифоров действительно поговорил с комполка, и меня больше не нагружали бумажками, жизнь стала прежней. Только без полетов. Мой ястребок еще не был готов. Вернулись к урокам, концертам. На следующий день после гибели парней репертуар заметно изменился. Теперь я пел и военные песни. Несмотря на то, что некоторые были о потерях, имели они огромный успех. Такие как «Дороги», «Тишина», «Бомбардировщики», «Комбат», «Я лаг-истребитель», «Песня летчика», «Черные бушлаты», «Мы вращаем землю» по просьбе слушателей приходилось петь 2, некоторые 3. Мне часто приходилось исполнять их еще в своем времени у костра с поисковиками. Ночь, луна, костер, и льется песня под гитарный перебор. Это было круто, так что я много знал песен тех времен, очень много. Всегда старался удивить товарищей старой или давно забытой мелодией. На следующий день, 1 августа, когда я вместе с Семеновичем возился с мотором лага, ко мне подбежал помдеж и велел идти в штаб. «Товарищ подполковник, лейтенант Суворов по вашему приказанию явился». Меня почему-то не возвращали обратно в полк к Запашному, так что я по-прежнему оставался в подчинении Никитина. «Лейтенант, тебя вызывают в штаб дивизии. Через полчаса на моей эмке уедете вместе с Никифоровым. Успеешь пообедать?» «Успею, товарищ подполковник». «Вещи можешь не брать, вернешься к вечеру. Свободен». Я сперва забежал к Марине, рассказал о выезде, предупредив, что этой ночью могу не появиться. Потом рванул к себе, быстро переоделся в чистую форму и побежал в столовую. Для обеда было еще рано, но девушки накидали мне на поднос, что у них было. «Разрешите?» — спросил я у Никифорова, сидевшего в гордом одиночестве. «Садись», — кивнул он. Мы молча стали есть. Когда я, допив чай, поставил стакан на стол, то, не удержавшись, спросил. «Товарищ политрук, вы не знаете, почему меня вызывают в штаб?» «Угу», — коротко кивнул он, откусывая от булки с маслом, посыпанной сверху сахарным песком, большой кусок и отпив чаю. Судя по его виду, отвечать он мне пока не собирался. Ну и ладно, потом спрошу. Пообедав, мы вышли из столовой и направились к штабу. Я остался снаружи, а Никифоров спустился в полуземлянку штаба. Удобные штуки эти полуземлянки возвышаются над землей едва ли не на 1,5 метра, что позволяло вырубить в стенах оконные проемы и дышать свежим воздухом. Занавесить их брезентом и светомаскировку ночью удобно. Плохо только то, что все сказанное внутри отлично слышно снаружи. Когда закончите, немедленно возвращайтесь. Не знаю только, зачем генералу понадобился Суворов. Миронов сказал, что генерал просто поговорить с лейтенантом хочет. Вопросы у него какие-то. Я не знаю, зачем ты едешь, но присмотри там за ним, а то он элементарных вещей не знает. Вчера он на Чфина, когда сбитый приходил оформлять вычислительную машину, увидел. Полчаса вокруг ходил, пытаясь понять, что это. Феликс? Вроде да, она была. Ну не знает деревенский мальчишка таких вещей, бывает. Я просто почувствовал, как Никифоров пожимает плечами. Он явно пытался сделать вид, что ничего удивительного здесь нет. Деревенский? Да он вчера, когда составлял план полета, так такими формулами сыпал, что даже на Чфин их не знает. Я специально ему носил. Но он правильно все подсчитал? Да, что и удивительно. Специально все перепроверил. Я спрошу Вячеслава об этом. Я могу идти? Да, идите. Прижимая к боку пару больших запечатанных конвертов из серо-коричневой бумаги, особист вышел из штаба и, найдя меня глазами, кивком головы указал в сторону стоянки автомашин. Пристроившись сзади него, я спокойно шагал, раздумывая над услышанным. «Слышал?» — не оборачиваясь, спросил Никифоров. «Да. Что скажешь?» «Влип? Можно и так сказать. Вопросов к тебе у сослуживцев и так накопилось. Ты, если чего не знаешь, приди, спроси у меня. Не надо расспрашивать соседей по землянке. Что это он делает, непонятной штукой, или зачем он бритву о ремень точит? Это все элементарные вещи». «Я понял. Хорошо, если что непонятно, спрошу». Мы подошли к машине, около которой крутился водитель комполка сержант Марьин, производя обычный предпоездный осмотр. Увидев нас, он захлопнул капот и сел на свое место. «Миха, привет!» – поздоровался я, а особист только кивнул на его приветствие. Марьин я хорошо знал, один из самых ярых моих концертных фанатиков. Мягко покачиваясь на невысоких кочках, МК выползла из леса и поехала по полевой дороге. Все окна были открыты, и мы постоянно осматривали небо, как бы кто ни налетел. Частенько бывало, только машина с начфином, начштаба и еще с кем отъедет в сторону штаба дивизии. Как через полчаса возвращается назад на прицепе, или что реже своим ходом, нередко с убитыми и пулевыми отверстиями в бортах и кабине. Начштаба хоть бы хны, а начфин у нас уже третий. Не держатся они. Один раз нам действительно приходилось выскакивать из машины и прятаться в придорожном кустарнике, удачно попавшемся во время налета. Но пара охотников, не обратив на нас внимания, ушла вперед, кого-то атаковав паре километров дальше. Когда мы подъехали к месту налета, то увидели 5 грузовиков и 10 убитых, лежащих рядом с машинами. 5 живых осматривали раненых. «Помощь нужна?» — открыв дверцу, крикнул Никифоров. «Нет, тачполитрук, у нас ЗИС на ходу, тут медсанбат, рядом увезем», — ответил вытянувшийся старшина. «Хорошо». Закрыв дверцу, особист приказал двигаться дальше. Через 5 километров мы свернули с грейдера и направились по полевой дороге к далекому лесу. «Патруль вроде», — сказал Марин. И действительно, впереди, не доезжая до опушки с 0,5 километра, стояла полуторка, рядом расположились 5 бойцов. Обернувшись, увидел догонявшую нас еще одну такую же полуторку, набитую бойцами. «Сзади еще машина», — звестил я. Что такое немецкие диверсанты, сейчас уже знали, особенно их шутки с переодеванием в красноармейцев. Так что приготовились. Щелкнув курком, я положил маузер на колени. Стоявший особняком сержант зеленой фуражки пограничника махнул рукой, останавливая нас. Дальше все произошло мгновенно. Борт полуторки вдруг упал, и из кузова ударила струя пулеметного огня. Но били не по нам, я это сразу заметил, когда Марин дал по газам, дергаясь от попавших в него пуль. Стреляли по догнавшей нас машине, из которой уже прыгали бойцы и падали, обливаясь кровью. Все это я заметил в доли секунды через заднее окно, пока Эмка, подпрыгнув на попавшем под колеса пограничнике, уносилась прочь. Вдруг машина задергалась и свернула в кусты. В последний момент я заметил, что руль ухватил Никифоров, вернув ее обратно на дорогу, а голова Марина безвольно упала на грудь, покачиваясь в такт движению. Нога убитого сержанта продолжала давить на педаль, из-за чего М-ка, стуча сбоившим мотором, уносил нас от врагов. Вдруг мотор заглох, и наступила тишина. Разве что шум покрышек по лесной дороге, куда мы докатились, благо Никифоров успел поставить на нейтралку. «Уходим. Помощь их надолго не задержит», — крикнул особист и первым выкатился из остановившейся машины. Я немедленно последовал за ним, держа наготове пистолет. Обернувшись, бросил взгляд в сторону засады, где продолжался бой. Было слышно, что он идет к концу. «Думаешь, они наших уже подавили?» — спросил я, наблюдая, как Никифоров осматривает сержанта и достает из кабины ППД и пару гранат. «Там зубры. Видел, как они стреляли по нам? В Марьино попали 6 раз. Чудо, что он 100 метров сам смог проехать. В меня не стреляли, боялись тебя задеть, но по мотору палили». «Боялись меня задеть? Вы хотите сказать, что это на меня охота идет?» «Думаешь, на меня? Это ты личный враг Германии, а не я. Повезло с теми бойцами, что нас догнали. Если бы не они, то...» «Машина!» — воскликнул я, услышав завывание быстро приближающегося движка. Вихляя на пробитых колесах, по дороге в нашу сторону неслась полуторка с диверсантами в кузове. «Уходим!» — крикнул Никифоров, и мы рванули вглубь леса. Мы бежали по лесу, напрягая все силы, пока не наткнулись на бурелом, что немедленно замедлило наше продвижение. «Тут тропа!» — крикнул я Никифорову, который крутил головой, пытаясь найти выход или обходной путь. «Давай первым!» — велел он, тревожно глядя назад. По всем прикидкам, немцы уже должны были показаться, но почему-то задерживались. Идти по звериной тропе было невозможно. Сперва мы ползли 100 метров по-пластунски, потом стало получше, но все равно кое-где приходилось идти, то сильно согнувшись, то гусиным шагом. «Перекур!» — тяжело дыша, наконец выдохнул особист и сел, положив автомат так, чтобы можно сразу стрелять в ту сторону, откуда мы только что приползли. «Я, честно говоря, охреневаю от такой ситуации. Бегаем от немцев и где? В своем же тылу!» «Тише говори, стараясь не сбивать дыхание». «У меня с дыханием все в порядке», — ответил я уже тише. «Да знаю. Каждый день с позаранку вокруг аэродрома бегаешь, часовых пугаешь». «Здоровый дух в здоровом теле», — был мой ответ. «Отдохнул?» — Никифоров поймал мой насмешливый взгляд, хмыкнул и скомандовал. «Пошли дальше». В конце бурелома, когда мы перебрались через глубокий овраг, нам снова пришлось ползти под стволами упавших деревьев, стараясь сильно не шуметь. «Все, вроде дальше обычный лес», — сказал я, выглядывая из кустарника, куда вывел нас тропа. «Значит, правильно в то ответвление не свернули, а то черт его знает, куда бы оно нас привело». Внимательно осмотревшись, мы, прикрываясь деревьями, двинули дальше. «Говорят, где-то», — остановившись, сказал я, внимательно прислушиваясь. «Там вроде», — указал особист стволом автомата направление. «Наши? Сейчас узнаем, давай за мной». Дальше лес выходил на дорогу, где стоял строй бойцов, по моим прикидкам, не меньше батальона. Я посмотрел на хмурого Никифорова, он, кинув на меня взгляд, велел лечь на землю и ползти за ним. Отодвинув стволом маузера, мешавшую мне смотреть ветку, я с интересом стал наблюдать за происходящим. То, что мы поступили правильно, понял только тогда, когда услышал пламенную речь командира НКВД с перевязанной головой. Рядом стоял мотоцикл с люлькой, на котором он, видимо, приехал. «Убили нашего героя, летчика Вячеслава Суворова. Преследование немецких диверсантов не дало успеха. Подразделение попало в засаду и понесло большие потери. Так что слушайте мой приказ. Диверсантов уничтожить. После боя их выжило двое. Один в форме политрука ВВС, другой лейтенанта ВВС. Преступники вооружены и очень опасны. Поэтому, как только их обнаружите, огонь на поражение». После чего что-то сказал рядом стоявшему командиру, тот же заорал. «Батальон, слушай мою команду. Первая рота цепью». «Уходим быстро», — тихо прошептал Никифоров. «Может, выйти и сказать, что это я, Суворов? Они тебя сперва свинцом нашпигуют, а потом смотреть будут, кого подстрелили. Уходим». Мы снова отползли, после чего, прикрываясь деревьями, направились вглубь леса. «Не ожидал я от них такой наглости. Это же надо. Наших же бойцов направили на наши поиски, а? Каково?» — качал головой на ходу бежавший рядом особист. Видимо, он до сих пор никак не мог прийти в себя от такой наглой подлянки со стороны немцев. Однако, как бы он ни удивлялся, удирать мы не прекратили. Перескочив через упавшее тонкое деревце, побежал дальше. Сзади, чуть отстав, пыхтел Никифоров, постоянно оглядываясь, поэтому просвет впереди первым увидел я. «Лес кончается, там вроде какая-то техника движется». Мы действительно отчетливо слышали рев двигателей. Я мог ошибиться, но мне кажется, там шли танки, и немало. Осторожно подойдя к опушке, мы выглянули и осмотрелись. Дальше раскинулось поле с дорогой впереди, и хотя до нее было около километра, танки на нем рассмотрели отчетливо. Т-26, БТ, о, и 28-й, похоже, батальон идет. «Вперед!» — крикнул Никифоров. Танки закрывала поднятая гусеницами пыль, и как он смог рассмотреть, что там идут именно названные, мне было непонятно, тем более без бинокля. «Быстрее, быстрее!» — крикнул особист, когда мы пробежали половину расстояния. Обернувшись, заметил, как из леса выскакивает десяток фигур. «Ложись!» — заорал я, увидев, что несколько из них встают на одно колено и целятся в нас. Мы упали в высокую густую траву. Над головой засвистели пули, заставляя все сильнее прижиматься к земле. «Вперед по-пластунски!» — приказал Никифоров, и мы поползли. Вдруг тональность рева танков изменилась, и я понял, что они остановились. «Черт!» — вскрикнул Никифоров, пытаясь выглянуть из травы и осмотреться. По его шее потекла струйка крови. Скинув маузер, я, не глядя, выпустил половину магазина в сторону немцев. То, что это именно немцы, я не сомневался. Идущий цепи батальон просто не мог успеть выйти на пушку. «Сильно ранен, товарищ политрук». «Оцарапало», — морщись ответил он. В это же время несколько танков развернулись и направились в нашу сторону. Вот один из них остановился метрах в 10 от нас. Ползком мы укрылись за клепанным бортом боевой машины. «Кто такие?» — услышал я. Закрутив головой, увидел танкиста в шлемофоне, который, прикрываясь полуоткрытым башенным люком, требовательно смотрел на меня. «Политрук Никифоров, особист 17-го БАП, и лейтенант Суворов, летчик-истребитель 12-го ИАП», — крикнул я, помогая Никифору перевязаться его медпакетом. «Суворов? Тот самый?» «Тот самый», — ответил я, не оборачиваясь. «Ну-ка, посмотри на меня», — крикнул танкист. Я обернулся. «Точно, Суворов. Один в один, как на фотографии в газете», — обрадовался танкист. «Товарищ танкист, там немецкий диверсант на нас охотится», — напомнил я. «Да?» — удивился он. Но почти немедленно что-то сказал в ТПУ и замахал красными флажками, подавая команды другим экипажам. Вдруг на 5 танках, которые подъехали к нам, заработали пулеметы и пушки. Привстав, я выглянул из-за борта. На моих глазах разрыв снаряда расшвырял 2 диверсантов в стороны, но 3 оставшихся в живых успели скрыться в лесу. Однако танкисты не остановились на этом, продолжая азартно обстреливать опушку. «Что там?» — спросил особист. Обернувшись, я увидел его рядом с собой. «Как вы?» — сказал же царапина. «Ушли немцы», — ответил я на вопрос. В это время танки прекратили огонь. Откинулась крышка люка, и к нам изящно ловко скатился невысокий танкист. Тот самый, с которым мы перекликались, стараясь переорать рев мотора. «Ну, здравствуй, герой. Читал я тебе, читал. Как ты ту шишку из СС сбил? Вчера газету привезли, всем полком читали. Молодец. А как ты на вопрос корреспондент ответил? Мы все чаще смеялись. Как же там?» Прикрыв глаза, чтобы было легче вспоминать, он речитативом произнес. Как сказал в интервью лейтенант Суворов, «Жаль, что Гитлер летает только по закону всемирного тяготения, хотя немного пеньковой веревки может помочь ему зависнуть». Вокруг нас стали собираться танкисты, меня хлопали по плечу, пожимали руки. В это время Никифоров, о чем-то тихо разговаривавший с подошедшим командиром маршевого батальона, собранного прембатом, в звании подполковника, громко сказал: «Товарищ танкисты, немцы, пользуясь документами старшего комсостава НКВД и Красной Армии, ввели в заблуждение советскую часть в составе стрелкового батальона и направили их по нашим следам, сказав им, что мы немецкие диверсанты, убившие лейтенанта Суворова, и приказав им при обнаружении открыть огонь на поражение. Я думаю, вы понимаете, что в таком случае наши бойцы поймут, кого убили, только после свершившегося факта. Так что нужно этого не допустить. Но помните, что в батальоне находятся наши бойцы, хоть и командуют им переодетые немцы, поэтому никакой стрельбы на поражение». «По машинам!» — крикнул комполка. А нас с особистом быстро повели к основной колонии. Кроме танков, там присутствовали грузовики с горючим и боезапасом. «Мотострелков у меня маловато, но взвод на 2 машинах выделю. И взвод танков», — сказал комполка, одновременно командуя своими подчиненными. Еще 10 танков съехал с дороги и в сопровождении 5 десятков пеших бойцов направился к тем, что спасли наши с особистом жизни. «Это хорошо, но нам связь нужна, причем немедленно», — ответил Никифоров. Политрук быстро связался с кем-то по штабной радиостанции и несколькими кодовыми словами объяснил, что произошло. В это время на опушку вышла первая цепь ищущего нас батальона. Увидев танки, они остановились. Что было дальше, я не видел. Меня силой сняли с танка и сунули в открытую дверцу броневика. Глухо заворчал мотор, и мы куда-то поехали. Ехали долго, больше часа, иногда останавливаясь или, наоборот, прибавляя скорость, пока, несколько раз повернув, не остановились. «Прибыль, товарищ командиры», — сказал командир броневика, как только мотор заглох. В него, кроме меня, еще и Никифорова посадили, так что ехали мы в тесноте, да еще и в жаре. На солнце броня была до предела накалена, но люки для проветривания экипаж не открывал, следуя приказу подполковника. Открылась дверца, впуская вовнутрь свежий лесной воздух. В тишине отчетливо звучали чьи-то команды и матерные крики. «Выходим», — скомандовал Никифоров и первым вылез из броневика. Я немедленно последовал за ним, вытирая рукавом струившийся по лицу пот. «Товарищ батальонный комиссар, ваше задание выполнено. Лейтенант Суворов доставлен целым и невредимым», — услышал я, как только вылез из банной утробы бронемашины. «Выполнено. Лейтенант, вы почему охрану не дождались в условном месте?» — стал наезжать на Никифорова местный особист. «При подъезде к условленному месту встречи мной была замечена засада, поэтому я отдал приказ не останавливаться», — ответил Никифоров. «Так вот, почему мы тот перекресток так быстро проскочили. Ой, чую, тут вокруг меня какие-то игры закручиваются. Ой, чую!» — ошарашенно подумал я. Повторная засада на подъезде к лесу в виде патрульных едва не увенчалась успехом, но нас успела догнать машина охраны и вступила в бой с противником. Никифоров спокойно рассказывал, как все происходило. Я стоял сбоку и с интересом слушал. По мере его рассказа мои глаза открывались все больше и больше. «Лейтенант Суворов?» — отвлек меня от интересного повествования капитан с повадками адъютанта. «Да, это я. Прошу следовать за мной», — велел он и, развернувшись, пошел в сторону бревенчатых домов, в которых, видимо, располагался штаб нашей дивизии. Получив разрешение у Никифорова, я быстро зашагал за капитаном, на ходу с интересом крутя головой и разглядывая место, куда попал. Судя по обстановке и строениям, мы находились в каком-то лесном хозяйстве. И только дойдя до домика егеря, понял, что мы в лесничестве. Под кронами деревьев были укрыты автомашины, по веткам протянута паутина проводов связи, бегали ординарцы, порученцы, посыльные. В общем, этот муравейник производил впечатление работающего штаба. Чуть не сбив, мимо нас пронесся мотоцикл с командиром в люльке. Пропустив его, мы пересекли дорогу и подошли к избушке, у входа в которую стоял часовой. Рядом было сделано что-то вроде курилки, в которой стояла пара командиров. Тот, что повыше, с неуловимо знакомым лицом, мазнув по мне взглядом, отвернулся, перенеся внимание на двух девушек-связисток. Одна из них имела впечатляющие формы и невольно привлекала к себе пристально восхищенные взгляды, которых, видимо, не боялась и не стеснялась. Судя по всему, привыкла и получала от этого удовольствие. «Ой, извините», — пискнул что-то над ухом у самого входа в открытую дверь штаба. Сам я в это время поднимался по ступеням, любуясь полянкой с цветочками, а вернее ножками, что шли по ней, а еще вернее тем порхающим чудом, от вида которого внутри что-то замирало, а что-то напротив стремилось воспарить в горни и выси, легкомысленно нарушая строгий порядок форменной одежды. В общем, едва я загляделся на попку фигуристой связистки, как на меня кто-то налетел, обдав запахом женских духов. Присмотревшись, узнал, кого держу в руках. Миронова, дочка комдива. «Да, бывает», — ответил я и понял, что держу ее на весу. Опустив девушку на крыльцо, где мы, а вернее она столкнулась со мной, спросил. «Дарья, я не ошибаюсь?» «А это я», — расцвела она. «Я помню, вы у нас были». «Не задерживайтесь, вас ожидает генерал», — прервал меня адъютант. «Извините», — ослепительно улыбнувшись девушке, обошел ее и направился вслед за капитаном в сени, а потом уже в просторную избу, где за обеденным столом сидели несколько командиров. «Товарищ генерал-лейтенант, лейтенант Суворов по вашему приказу доставлен», — отрапортовал капитан и сделал шаг в сторону, перестав заслонять меня от обернувшегося старшего комсостава. «Лейтенант, пройдите сюда, на свет», — велел плотный мужчина в генеральском френче. «Как на осмотре при покупке лошади», — недовольно подумал я, но приказ выполнил незамедлительно. «А ведь это же Игорев, командующий ВВС СССР». «Не, точно он», — узнал я генерала. «Так вот ты какой», — начал генерал. «Северный олень», — подумал я. «Суворов, мне так часто докладывали о твоих успехах, лейтенант, что я волей-неволей заинтересовался тобой и решил устроить личную встречу. Хочешь что сказать мне? Не верю я, что тебе нечего сказать. Читал я твою методичку, читал. Очень удивился, но приказал отпечатать и отправить полетным училищем. Ну что стоишь? Садись вот рядом с подполковником. Возьмем лейтенанта в свою компанию?» — спросил он у присутствующих. Судя по его поведению, координации движений, он был выпивший не сильно, но все-таки. «Возьмем!» — прогудели они в разнобой. «Ага, попробуй откажи командующему». Командиры с интересом разглядывали меня, пока я устраивался за столом. Как только сел, генерал спросил. «Слушай, а когда ты успел столько самолетов освоить?» «Вот это влип!» Мысли закрутились в голове с бешеной скоростью. «Товарищ командующий, не знаю, как это у меня получается. Вот сажусь в самолет и через некоторое время начинаю чувствовать, как что у него. Они ведь почти живые!» — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Интересно!» — взгляд генерала стал озорным. «А на метле тоже сможешь?» «Тут, товарищ генерал, главный разбег взять побольше». Окружающие дружно заржали. «Похоже, пока пронесло», — подумал я, выдохнув с облегчением. «Так», — Жигарев хлопнул ладонью по столу. «Пошутили и будя. У нас всего 2 часа до твоего вылета в Москву, лейтенант, так что поторопимся». Транспортный «Дуглас», на котором мы летели в Москву, монотонно усыпляюще гудел, но сон ко мне не шел. Я не один был такой бодрствующий, хотя большинство спало, устроившись со всеми возможными удобствами. Вроде Никифорова, который разлегся на мешках с почты, оглушающе храпел, не спасал даже рев моторов. Не спал еще один пассажир, полковник-танкист с зеленым лицом. Его изрядно укачало. Прикрыв глаза, я стал вспоминать нашу встречу с генералом Жигаревым. Вопросы, которые он мне задавал, отнюдь не были праздными. Его действительно интересовало, что я скажу, хотя он тщательно скрывал это. Отвечал я после обдумывания, что генералу явно нравилось, так что наш разговор затянулся на все 3 часа. Вопросы задавал не только Жигарев, но и остальные. По вопросам я понял, что это командиры авиасоединений. Глупо было бы считать, что они обязательно прислушаются к моему мнению, но, думаю, кое-какие мысли все же вложил им в головы. Я тоже понимал, что разница между нами очень велика. Они опытные командиры, я же зеленый лейтенант, которому неожиданно повезло. Отчего, по их мнению, стал писать свои мысли о необходимых действиях авиации в этой войне. Но по мере дальнейшего разговора их мнение обо мне явно менялось. В конце мы уже общались вполне серьезно, они поняли, что я держу тему вполне на уровне и во многом были со мной согласны. По мере нашего общения генерал велел называть его Павлом Федоровичем, чтобы я постоянно не вскакивал на его обращение ко мне. К концу выяснилось, почему я лечу в Москву. К моему удивлению, не для получения наград в Кремле, раскатал губу. Как же, а по просьбе отдела пропаганды ЦК ВКПБ. Я должен выступить завтра по всесоюзному радио в радиокомитете СССР. Оказалось, стране нужны герои, и именно я подходил на эту роль по всем параметрам. 28 сбитых, считая Гейдриха. Угон немецких самолетов, уничтожение крупного аэродрома противника, новаторские идеи. Так что по этой причине к Жигареву и обратились нужные товарищи. Дальше уже согласовали с политуправлением ВВС. Речь моя уже готовилась, так что, по словам Жигарева, мне нужно было просто отбарабанить ее и лететь обратно. Тогда я попросил. «Товарищ генерал Павел Федорович, разрешите мне задержаться в Москве на несколько дней?» «Что? Почему?» – нахмурившись, спросил он. Я постарался объяснить, чего хочу. «Товарищ генерал Павел Федорович, вы, наверное, знаете, что я пишу песни?» И после кивка продолжил. «Вот я хочу зарегистрироваться в авторстве, а то более 50 моих песен уже расползлись по воинским частям». «Слышал, как же, мой ординарец очень хорошо поет. Мне про истребители понравилось», — чуть прижмурив от удовольствия глаза, сказал генерал. «А ты думал, тебя награждать будут?» Я молча кивнул. Что тут было сказать? «Интересовался я на эту тему. Они хотят тебе сразу две звезды вручить, одновременно. Вот только не знаю, что с награждением за сбитого Гейдриха делать. Вроде как третья звезда, так на две уже представлен. Парадокс?» «Товарищ генерал Павел Федорович, а что если...» Сделал я паузу, генерал попался на удочку и спросил с легкой улыбкой. «Что?» «Сирота я, Павел Федорович, может, квартиру в Москве? Чем не награда?» Просьба была наглая, я даже сказал бы сверхнаглая. Но нужно думать о будущем, тем более я коренной москвич и другого места жительства не хотел. В общем, воспользовался ситуацией. Несколько секунд Жигарев с интересом наблюдал за мной. «На что? Я сообщу нужным товарищам, пусть думают. Молодец, лейтенант, ловко ты меня под этот разговор подвел, ловко. Да не красней ты так, молодец, одним словом. Хорошо, даю тебе 5 дней отпуску, делай свои дела. А сейчас спой нам что-нибудь такое, чтобы до нутра пробирало. Я знаю, у тебя такие есть». «Марков, инструмент!» — крикнул наружу один из полковников. В избу внесли гитару. Сделав перебор, проверил звучание. Настраивал ее мастер, фальши я не услышал, после чего на миг замерев сказал. «Эту песню я написал за 3 дня, она обо мне. Нет, она о всех летчиках, кто болеет за небо. Я летчик. Красивая форма, ранд голубой, и даже завидует кто-то порой. Я летчик. И гул от винта мой любимый звук, а мой самолет — это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонном летать, за это готов я полжизни отдать. Я летчик. Не черту, а небу я душу продал. Мне кажется, я от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Покойного Нестерова в нем петлю сверну от души. Там вираж, бочка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю. Но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже и давит на сердце мне несколько же. Я летчик. Комбез весь в поту, можно просто отжать, и кто вам сказал, что несложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть в оправе стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. И чтобы земля вновь не стала гореть, и снова я должен лететь. Я летчик. По нити глиссады иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Я летчик. Жены у меня пока просто нет, землянка мой дом, самолет, кабинет. Я летчик. И снится мне каждую ночь напролет, что топливо есть, и поднялся на лед. Я летчик. К земле меня часто хотят привязать, но летчик обязан, он должен летать. Я летчик. Эту песню я пел раза 3-4. Немного, но голос успел поставить. Где грустный, где убеждающий. Судя по тому, как меня слушали, они прониклись. «Да, удивил, лейтенант. Я думал, что ты уже не сможешь. А ты смог. Удивил. Много репетировал?» «Только мысленно. Вы первый, кто ее услышали», — честно ответил я, плашмя положив гитару на колени, тихонько перебирая струны. «Кузнецов, что скажешь, пойдет?» — спросил генерал у сидящего комиссара, который устроился на подоконнике и пускал наружу папиросный дым. Он, кстати, не один такой был. С разрешения Жигарева многие курили прямо в избе. «Хорошая песня, но в эфир ее нельзя, цензур не пропустит, а на пластинках поет на ура», — ответил он, выпустив очередное колечко дыма. «Жаль», — искренне сказал генерал. Насколько я понял их разговор, Жигарев хотел, чтобы я спел ее в радиоэфире. Комиссар же возразил, что не разрешат. «Я лаг-истребитель, они тоже забраковали. Нельзя петь про погибшего летчика, позитива нет». После некоторых размышлений, показав, что мой репертуар они знают неплохо, решили остановиться на первым делом самолеты, ну а девушки потом. Конечно, это только их мнение, решать будут в Москве. Через полчаса мы с Никифором, которого отправили вместе со мной, и еще 5 пассажирами транспортного Дугласа, на закате вылетели в Москву. «Подлетаем!» — услышал я вопль в ухо от сидящего на жесткой лавке соседа, военного интенданта с толстым портфелем в крепко сжатой руке. Заснул все-таки, подумал я и потянулся. Посмотрев в иллюминатор, не увидел ничего, все окутывала темнота. Время прилета, по моим прикидкам, было около часа ночи. В салоне царила такая же темень, так что возможности посмотреть на часы и проверить, угадал ли, не было. Постоянно накатывала невесомость, из-за которой страдал тот полковник. Я не видел, но слышать слышал. Хорошо, что кто-то из экипажа догадался дать ему ведро, а не то пришлось бы отмывать салон. Легкий толчок известил, что посадка прошла успешно. Ревя моторами, мы катились по ночному аэродрому. Кое-где посверкивали посадочные огни, которые прямо на глазах гасли, остался только один, именно к нему двигался наш самолет. Высадка прошла довольно быстро и деловито. 2 человека, что нам подали трап, разбили пассажиров на 2 команды и показали, куда идти. Одна группа — это мы с Никифором, другая — все остальные. У диспетчерской уже ждала черная М-ка. Цвета я, понятное дело, не разглядел, ночь все-таки, да и на аэродроме жестко соблюдали режим светомаскировки, просто предположил. Старший лейтенант госбезопасности Никифоров, лейтенант Суворов, спросил водитель, стоявший у двери. «Да, это мы», — ответил особист. «Попрошу предъявить документы», — велел водитель. «Строг тут у них», — подумал я, тоже протягиваю удостоверение. Мазнув по моему лицу лучом фонарика, водитель спросил. «Ваши вещи?» «У нас нет вещей», — коротко ответил Никифоров. «Тогда попрошу в машину». Ехали мы где-то около часу, за окном ничего интересного. То есть та же темнота, и только редкие патрули мелькали в свете притушенных фар. «Приехали, товарищи командиры. Комната для вас уже забронирована. В 10 утра за вами приедут, так что ожидайте». Мы вышли из машины и направились к затемненному входу в какое-то большое здание. Никифоров действовал уверенно. Подойдя, он попытался открыть дверь, но, поняв, что она закрыта, стал бухать в нее кулаком, пока она не приоткрылась, и не выглянул мужчина в полувоенном френче с фонариком в руке. Осветив нас, он спросил. «Никифоров и Суворов?» «Это мы», — ответил особист. «Прошу за мной». Мы быстро зарегистрировались и в сопровождении мужчин, оказавшимся в портье, направились на 3-й этаж, где находилась наша комната. Быстренько скинув новенькую форму, что мне выдали вместо старой, сгаженной при побеге от немецких диверсантов, я пошел умываться, пока Никифоров, закрыв тяжелый портье, рассматривался, используя пару свечек. «Даже горячие есть», — сказал я, выходя. «Да», — удивился особист и тоже прошел в ванную. Точно не помню, существовали ли в то время, то есть теперешние комнаты с ваннами. Наш номер хоть и был 2-местный, но санузел имел. Генеральский, что ли? Меня это, если честно, мало заботило. Я хотел спать, поэтому вырубился сразу, как только моя щека коснулась белоснежной подушки. Меня не разбудил даже Никифоров, который, вернувшись, стал устраиваться на своей кровати. «Вставай, нам через час выходить». Особист, толкнув меня в плечо, отошел в сторону, что-то напевая. Быстро сев, я протер глаза и спросил сонным голосом. «Сколько времени?» «Почти 9». «Ого, я в ванную», — сказал я и, подхватив со спинки стула выданное полотенце, направился в туалетную комнату. После завтрака в ресторанчике на 1-м этаже за нами пришли. Раздавшийся стук в дверь вырвал меня из полудремы. Пользуясь солдатской мудростью, я пытался урвать сон, где только можно и сколько можно. С интересом читавший газету Никифоров поднял голову и посмотрел на меня. Щелкнув курком, я пожал плечами, после чего с недоумением посмотрел на пистолет в своей руке. Хмыкнув, убрал маузер с глаз долой, прикрыв его полотенцем. «Надо же, фронтовые рефлексы и тут действуют», — мысленно покачал я головой. Положив на стол газету, Никифоров встал и подошел к двери. «Добрый день. Это номер лейтенанта Суворова. Я правильно попал?» «Правильно. Вы кто?» «Я из главпура РКК, назначен куратором к лейтенанту Суворову на все время пребывания в Москве. А сейчас буду сопровождать его на всесоюзное радио. Машина уже внизу». «Да, попрошу предъявить ваши документы», — приказным тоном сказал особист. Он был в полной форме ГБ, которую, как и я, получил перед вылетом. Так что посланник немедленно предъявил удостоверение. «Хорошо, мы сейчас спустимся», — ответил особист, возвращая документ. «Мы? Извините, но у меня приказ доставить только Суворова. Но, насколько я понимаю, вы им не являетесь. Не вижу сходства с газетными фотографиями». «Я старший лейтенант Никифоров, сопровождающий лейтенанта Суворова. На лейтенанта уже было совершено несколько покушений со стороны немцев, так что меня приставили к нему в качестве охраны», — достаточно емко ответил особист, приглашающий гостя войти. «Да», — искренне удивился вошедший в комнату парень лет 25 в форме младшего политрука. «Именно так, что я сопровождаю его везде». «Ну ладно, хорошо, нам пора ехать», — повторил гость с интересом, разглядывая меня. «Ах да, меня зовут Леонид Филичкин», — опомнился он. «Вячеслав», — протянул я ему руку. «Старший лейтенант Никифоров», — сухо кивнул особист. Сближаться с нашим сопровождением он явно не собирался. «Вы уже готовы? Тогда прошу за мной». Мы спустились в фойе, оставили ключ и вышли на улицу, где ездили редкие автомобили. «Так мы что, в Москве ночевали?» — не понял я, глядя на название гостиницы. «Да, получился такой каламбур, вы проживали в двойной Москве. Прошу в машину», — указал Леонид на стоявшую у входа машину. Что была за марка, я затруднялся сказать, но явно не детище советского автопрома. Она была мне незнакома. Я с интересом разглядывал родной город в военное время. На окнах, как в кинохрониках, были белые полосы крест-накрест. Но полюбоваться мне не дали, не успела машина тронуться с места, как довольно быстро остановились. «Приехали, выходим», — сказал Леонид и первым покинул салон. «Да ты шутишь?» — спросил я. «По моим прикидкам, проехали мы меньше квартала». «Нет, вот здание центрального телеграфа, именно тут вы и будете выступать с речью». «А, ясно. Ну что, идем? Идите за мной». Здание было большим, с огромными витражами, но не во всех окнах остались стекла. Большинство оказались забиты досками и затянуты мешковиной. Я его помнил, не раз проезжал мимо на своем байке, сохранилось оно до наших времен, но сейчас выглядело другим. «Бомба упала», — пояснил Леонид, заметив, как мы разглядываем фасад здания. Мы прошли внутрь, где я попал в руки редактора в форме батальонного комиссара, и тут началось. Почти 3 часа я заучил речь, что была написана для меня. Некоторые места мне не нравились, я так говорил Павлу Анатольевичу, ответственному редактору. Картонно больно, не по-настоящему. Некоторые моменты мы переписывали, другие вообще стирали, кое-что добавляли. Оказалось, Павел Анатольевич был тут также и цензором, совмещал, так сказать. То, что я буду выступать по радио, редактор сообщил еще вчера вечером и подтвердил сегодня утром. И вот в 2 часа дня мы с диктором Всесоюзного радио Эммануилом Михайловичем Тобиашем начали нашу 2-часовую программу. Когда я услышал, сколько будут выступать, то впал в шок. Ну, 10 минут, 20, ну, 30 в крайнем случае, но 2 часа! Что они от меня хотят? Ладно, хоть перерыв будет для ежечасных новостей. Магнитофонов не было и сделать запись не могли, так что пришлось общаться вживую. Что хотят, я узнал, когда прочитал свою речь и пообщался с редактором. После чего мы пробежались по тексту, проверяя, все ли я усвоил. Кстати, когда он закончил, то, встав с очень довольным видом, сказал: «Меня не обманули. Вы очень легкий и вообще не человек. Мгновенно находите ответы на самые неожиданные вопросы. Это хорошо. Вам будет легко адаптироваться, вы не будете теряться, когда выйдете в прямой эфир. Теперь давайте еще раз по вашим песням. Те, что вы предложили, мне понравились, но, сами понимаете, все петь вы не сможете, только небольшие отрывки для ознакомления с вашим творчеством. Ну, одну споете полностью». «Это понятно, но почему все они разные? Тут и про войну, и про любовь, и про жизнь». «Я хочу сказать, какой вы человек, а это более чем покажет, какой вы писатель. Вы не думали о карьере певца?» «Думал, но не рано ли? Война все-таки?» «Для этого не рано. Вы их уже зарегистрировали?» «Нет, еще как раз хотел, мне дали несколько дней отдыха, вот думал заняться». «Я вам в этом помогу, но завтра. После эфира поговорим, хорошо?» «Спасибо». «Ну что, все запомнили?» «Да, конечно, тут ничего сложного, мне фактически нужно оставаться самим собой». «Хорошо, давайте выберем песню, которую вы споете полностью. У вас есть что предложить?» От песни «Я летчик» его проняло, и после обсуждения еще с несколькими редакторами он решил выпустить ее в эфир. «Пойдемте, я познакомлю вас с нашим диктором Эммануилом Михайловичем». Мы только успели познакомиться, как был дан сигнал, до эфира оставалось меньше 5 минут. «Прошу в студию», — пригласил редактор, и мы, встав с дивана, на ходу продолжая общаться, направились за ним. «Уф, однако сложная у вас работа», — сказал я, снимая наушники и вешая их на крючок рядом со столом. «Передача закончилась, можно было вставать. К этому быстро привыкаешь. Я сперва тоже робел из-за того, что меня слушают миллионы, но привык, уже легче», — ответил Эммануил Михайлович. «Это да, как я выступил». «Хорошо. Мне особенно песни понравились, каждая за душу брала. Кстати, вон Павел Анатольевич идет, похоже, поговорить хочет». «Молодец, все прошло просто отлично. Представляешь, уже из Кремля звонили, похвалили». Редактор просто излучал энергию. Похоже, этот звонок придал ему немало сил. Спасибо. Я насчет завтрашнего дня хотел спросить. Все в силе? Да, конечно. Я попрошу Леонида, он вам поможет, тем более он за вами закреплен на эти дни. Что-то еще хотели спросить? Да, я пою в полку, а нормального инструмента у меня нет. Вот и хотелось бы прикупить аккордеон и гитару. Подсказать, где это можно сделать? Да, если вас не затруднит, кивнул я. Сейчас напишу один адрес магазина музыкальных инструментов. Дадите записку заведующему, он меня знает, он поможет. Спасибо. Да не за что. Поужинав в буфете, мы в сопровождении Леонида вышли на улицу и подошли к стоянке машин, где сели в свою и поехали в гостиницу. Требовалась разрядка. Слишком я перенервничал, несмотря на свой легкий стиль в эфире. И сон, по моему мнению, был самым лучшим лекарством. Ну так я заеду за вами к 9 утра. Это насчет авторства? Да, Павел Анатольевич просил помочь вам, кивнул Леонид. Да, конечно, мы будем готовы, ответил я, и мы с Никифоровым вошли в гостиницу. Войдя в свой номер, я после душа тут же свалился в кровать и мгновенно вырубился. Несмотря на то, что гостиница находилась рядом с Кремлем, выбраться посмотреть на все теперешние прелести, такие как Красная площадь или Мавзолей, мы смогли только в последний день перед отъездом. Первые два были заняты оформлением всех бумаг. Я не только подал заявку на регистрацию 80 песенных текстов, начав с вечера и закончив утром, записав их в большую тетрадь, но и дал заявку на прием в Союз писателей поэтам-песенникам. С рекомендациями должен был помочь Павел Анатольевич. Вечерами мы гуляли по Москве, я заново узнавал свой город, а Никифоров был тверским и в Москве был всего пару раз, и то проездом, так что мы оба гуляли с большим удовольствием. Меня узнавали, причем сразу, стоило где-то появиться. Один раз меня пригласили выступить на заводе ЗИС по просьбе комсомола, а так как я состоял в этой организации, то пришлось пойти навстречу. Попытки пригласить нас к себе и выпить за знакомство превысили всякие пределы, причем большинство приглашающих были женщины самого что ни на есть репродуктивного возраста. Однако тут меня спасал Никифоров, который строгим голосом служивого человека объяснял, что товарищ Суворов должен выступить с речью там-то и там-то, так что никак нельзя. Обломщик, блин. С парой десятков девушек, что нас приглашали, я был не прочь познакомиться поближе, но особист, как сторожевая собака, был всегда начеку. Мне-то ладно, хоть и не постоянный, секс у меня все-таки был, так что о себе я особо не беспокоился, а вот он... После всех утрясаний по заявке на прием в Союз писателей СССР мы решили сходить по тому адресу, что дал нам Павел Анатольевич, то есть музыкальный магазин. Он не обманул, там действительно приняли меня хорошо. Пользуясь добрым расположением заведующего магазином Абрама Мойшевича, я долго отбирал и подгонял под себя инструменты, пока не остановился на прекрасно выполненной гитаре в испанском стиле с черным грифом и на новеньком аккордеоне. Прикупил я также и чехол для гитары, у аккордеона он шел в комплекте. Потом мы занялись подарками для дополчан, причем оба. Никифоров тоже что-то закупал. О том, что все покупки можно просто организовать через дежурного по этажу или администратора, я узнал позже. К обеду пятого дня мы стали собираться. Вылет был назначен на 7 вечера, а вызова из Кремля, на который я надеялся, так и не было. Я не знал, что Сталин вдумчиво прослушал меня и, узнав, что вручение наград назначено на 15 августа, велел записать на встречу с ним. Моторы самолета монотонно гудели, унося нас на такую привычную войну, где были наши друзья-однополчане. Сидя на лавочке, я глядел в иллюминатор. Там, освещаемая садившимся солнцем, лежала наша земля. Такая родная и такая близкая. «Облачность, придется над облаками идти!» — крикнул на борт стрелок. Кивнув в ответ, я посмотрел на спящую Никифорова, который, снова устроившись с самым возможным комфортом, спал, храпя во всю мощь легких. Вот загадочный человек. В одном номере жили, так я звук от него не слышал, а тут... Странный все-таки организм у человека. Ночью мы совершили посадку на нашем аэродроме. Выгрузившись с помощью дежурных, развезли все вещи по нашим землянкам. Раздача вкусностей была назначена на завтра. Несмотря на столь поздний час, 11 вечера, землянки эскадрильи не спали, ждали. «Ну, здравствуйте, соколы!» — поприветствовал я, спустившись вниз. «Драв желаю!» — рявкнули они. «Товарищ лейтенант, первая эскадрилья для чествования лейтенанта Суворова построена!» — выйдя вперед, шутливо отрапортовал Камэск. «Вольно!» — с улыбкой скомандовал я. «Ну что, к столу?» — потирая руки, спросил вечно голодный Гатин. «А, к столу!» — бесшабашно махнул я рукой.